Глава 68. «Ну, конечно. Я тратил на тебя по 3 часа каждое утро, только чтобы ты перестала сопротивляться. Я ведь не знаю более экономных способов преодолеть твое сопротивление. Будь внимательнее к словам, Лисия. Я сказал, что не хочу исполнять обещанное. Это не значит, что не исполню». Сердце пропустило удар. Она не ослышалась? Или игра продолжается? Он так и не сказал «да». Они стояли на маленьком холмике, покрытом тонким слоем инея. Туман, стелившийся вокруг башни, окутывал их, как Лисию, плащ Вергана. Девушка чувствовала тяжести того и другого на плечах и рук мага, по-прежнему обнимавших ее. Она больше не задавала вопросов. Спрашивать, умолять — все бесполезно. Ей остается молча ждать приговора. Он всегда делает то, что считает нужным сам. Ее слова всегда лишние. Только повод ему позабавиться. Значит, просто ждать. Но он тоже молчал. Прижимал ее к себе и мягко водил ладонями по спине. Эта близость и прикосновение завораживали Лисию. Она против воли расслабилась, обмякла, прильнула к мужчине и почувствовала хорошо знакомую твердость в паху. Ну все, никуда он ее не отпустит. Сейчас поведет обратно в башню и займется своим обожаемым сексом. И в этот момент Верган против ее ожиданий отстранился. «Когда ты хочешь полетать без меня, ласточка моя?» «Сейчас», — проговорила она, боясь поверить ушам. «Хорошо». «Хорошо? Вот так просто, больше без споров и даже без насмешек?» Но нет. Верган продолжал говорить. Конечно же, все оказалось вовсе непросто. «Для верности я поставлю свой щит. Он будет действовать 3 часа. За это время вернись, пожалуйста, в башню. В дальнейшем ты сможешь летать дольше, но сегодня давай так. Бакота сообщит мне, когда ты вернешься. И если это не произойдет в установленный срок, я отправлюсь на поиски. И, разумеется, накажу, когда найду. Поэтому лучше не улетай далеко. Все поняла?» Лисия даже не почувствовала негодования в ответ на его угрозы. Робко кивнула, все еще не веря услышанному. Он действительно отпускает ее. Хотя бы на 3 часа, хотя бы с жестким ультиматумом, но отпускает. Он посмотрел ей в глаза с хорошо знакомой усмешкой, но какой-то непривычной, словно подсвеченной изнутри чем-то, что Лисия не могла понять. «И чего ты ждешь? Перекидывайся и лети. У тебя не так много времени, моя девочка». Она попыталась снять его плащ, чтобы вернуть, но он сжал ее кисти, потянувшиеся к вороту. «Оставь. Вдруг тебе придется перекинуться в отведенное время, замерзнешь». «А вы?» «Я большой мальчик, Лисия. Позабочусь о себе». Отведя ее руки назад, он сам застегнул плащ на все пуговицы и отошел на 2 шага, не сводя глаз. Лисия сглотнула. «Ты все медлишь? Передумала?» «Боюсь, что передумали вы», — честно ответила она. «Не искушай», — усмехнулся он. «Лети уже, ласточка». До последнего момента Лисия ожидала подвоха. Боялась, что он остановит ее, накинет магический аркан или его плащ не даст перекинуться. Но страхи оказались напрасны. С первого же импульса она приняла птичье обличье и взмыла в небо, оглядываясь на черную фигуру человека внизу. Он поднял руку и помахал ей, а затем превратился в коршуна и полетел в обратную сторону, во дворец. Эрлитерия осталась парить в воздухе, раздумывая, куда же ей направиться. Свобода — это прекрасно, но мало ее просто иметь. Хорошо бы еще знать, как ею пользоваться. Она вспомнила, что в паре десятков миль к югу от их башни болота заканчивались. Там раскинулся лес. Густой, дремучий, с большими деревьями, не чета карликовым березкам на болоте. Несколько раз они с Верганом пролетали над ним, и Лисия любовалась янтарно-рубиновыми переливами осенних крон. Жаль, она не насладится сейчас этой красотой. Деревья давно облетели, и снег еще не выпал, чтобы украсить ветви сияющей белизной. В лесу будет голо, серо и сыро. Но это будет лес, а выбирать ей особо не с чего. Из-за условий Вергана она не успеет улететь дальше. Приняв решение, Эрлитерия развернулась на юг. Она была не самой быстролетной птицей. До границы болот долетела за полчаса и принялась исследовать лесной массив. Может спуститься и побродить, если там не слишком сыро. Она забыла, когда в последний раз дышала лесным воздухом в человеческом обличье. Птица кружила над макушками голых деревьев, высматривая местечко поудобнее. Слева показалась небольшая проплешина. Она быстро свернула туда и долетела до небольшой полянки. Относительно сухо. Там-то лисий погуляет. Нырнув вниз, она приземлилась. Обернулась человеком и мысленно поблагодарила Вергана за плащ. Без него она вмиг озябла бы. Лисия огляделась по сторонам и замерла, отвесив челюсть. На краю полянки, под деревьями, стояла маленькая неприметная избушка. Настолько невзрачная, что почти сливалась с деревьями и земным покровом из опавших листьев. Даже зоркий птичий взгляд не заметил ее с воздуха. Лисия завороженно шагнула к избушке. Интересно, там кто-то живет или она заброшена? По наружному виду не определить. Она сделала еще несколько шагов, и тут дверь вдруг распахнулась. На пороге показалась худая седовласая женщина. На ее лице стояло такое же изумленное выражение, как у самой Лисии, когда они увидели друг друга. А в следующий миг оно сменилось откровенной злобой. «Придворный маг начал себе вербовать в соглядатые юных ведьмочек?» — прошипела она сквозь зубы. «Еще и в постелях укладывать. Принципиальный Верган, который поклялся закрыть магию для всех женщин. Зачем он тебя прислал, молодая ведьма? Проверить, не нарушаю ли я его запрет, не колдую ли, в отличие от тебя, его подстилки? Ну, заходи, погляди, передай ему, что старая Далила не смеет даже разжечь огонь магии, чтобы согреться. Или убрать пару особо уродливых морщин с дряблой физиономии. Расскажи ему, как я выгляжу. Да не забудь спросить, разрешит ли он тебе удерживать молодость магией? Или через каких-то 40 лет станешь как я?»